Энрико Солано кивнул в знак согласия и только было собрался приказать Алессандро принести деньги, как вдруг горничная индианка ворвалась точно ураган в комнату, подбежав к Энрико Солано с такой стремительностью, какой никто не мог от нее ожидать. Она в слезах заломила руки, бормоча что-то нечленораздельное, но видно было, что не от горя, а от счастья. «Синьорита!» Наконец произнесла она сдавленным шепотом, кивком головы и взглядом, указывая на двор. «Синьорита!» Тут все забыли про Ипына и про его секрет. Энрико вместе со своими сыновьями выскочил в боковой дворик и увидел там Леонсию, королеву и обоих Морганов, покрытых с ног до головы пылью и слезавших в эту минуту с верховых мулов, которых, судя по виду, они наняли в верховьях реки Гуалака. А тем временем двое слуг индейцев, позванные на помощь горничной, выпроваживали из асьенды толстого китайца и его дряхлую спутницу. «Приходите в другой раз», — говорили они, — «сейчас сеньор Солано занят очень важным делом». «Конечно, я приду в другой раз», — любезно заверил их Ипын, ничем не выдавая своего огорчения и разочарования по поводу того, что сделка была прервана в ту самую минуту, когда деньги были почти что в его руках. Но уходил он с великой неохотой. Здесь было полное раздолье для его деятельности. Самый воздух, казалось, кишел секретами. Он чувствовал себя жнецом, которого изгоняют с земли ханаанской, не дав снять богатый урожай. Если бы не усердие слуг индейцев, Ипын непременно спрятался бы где-нибудь за углом дома и хоть одним глазком глянул бы на вновь прибывших. Но волей-неволей приходилось повиноваться и уходить, на полпути чувствуя, как тяжело повисла на нем старуха, он остановился и, чтобы подбодрить свою спутницу, влил ей в рот двойную порцию бренди. Энрико снял Леонсию с мула, прежде чем она успела спрыгнуть сама, так не терпелось ему поскорее прижать ее к сердцу. Несколько минут слышались лишь шумные приветствия. Это братья Леонсии, обступив девушку со всех сторон, бурно выражали ей свою радость и любовь. Немного успокоившись, они увидели, что Фрэнсис уже помог другой женщине сойти с мула и теперь стоит с ней рядом, держа ее руку в своей и ожидая, пока на них обратят внимание. «Это моя жена», представил Фрэнсис незнакомку. «Я отправился в Кордильеры за сокровищем, и вот что нашел. Видали вы когда-нибудь человека, которому бы так везло?» «Но и она пожертвовала огромным сокровищем», — храбро пробормотала Леонсия. «Она была королевой в маленьком королевстве», — пояснил Фрэнсис, бросив на Леонсию благодарный и восхищенный взгляд. И та поспешила объяснить. «Она спасла всем нам жизнь и пожертвовала своим маленьким королевством». И Леонсия в порыве великодушия обняла королеву за талию и, оторвав ее от Фрэнсиса, повела в асьенду. Глава 23. В великолепном средневековом испанском костюме, сшитом с учетом вкусов нового света, такие костюмы и по сей день можно увидеть на знатных плантаторах Панамы, Торрес ехал по дороге вдоль берега, направляясь к дому Солано. Рядом с ним упругими прыжками видно было, что при необходимости он может обогнать лучшего из коней Торреса, мчался тот самый огромный белый пес, что плыл с ним по подземной реке. Торрес как раз сворачивал на дорогу, вившуюся вверх к асьенде Солано, когда ему повстречался Ипын. Китаец остановился на перекрестке, чтобы дать немного передохнуть своей дряхлой спутнице. Однако Торрес обратил на эту странную пару не больше внимания, чем на дорожную грязь. Маска чванливой важности, которую он надел на себя вместе с роскошным костюмом, не позволяла ему проявлять к ним интереса, и он лишь скользнул по их лицам отсутствующим взглядом.